Алло. Алло. Алло. Ну, говорите. Здравствуйте. Меня зовут Здравствуйте. Тарасова Ольга Викторовна, старший специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-Банк. Тарас Сергеевна, это вы? Да. Звоню вам по поводу невыполненных обязательств. У вас имеется задолженность 37 880 рублей. Банком выставлены требования о полном погашении до завтра, до 2 часов дня. Когда будет оплата, сегодня или завтра? Никогда. На каком основании? Я уже говорила вчера. Что вы говорили? Почитайте комментарии. Вы не указываете, что мне делать, сама прекрасно знаю. Ну, не похоже на то, что вы знаете. Что будете предпринимать для оплаты задолженности в установленный срок? Ничего. Проживаете по какому адресу? По тому же. По тому же по какому? Который указывала. Кто проживает? Вы неправильно называете улицу. Ну, это кто проживает? Я проживаю там. Жилье кому принадлежит? Ну, это уже вмешательство в мою частную жизнь. Мы сейчас будем уточнять информацию по адресу регистрации места проживания. По данным адресам мы будем инициировать выезд сотрудников регионального отдела. Ой, вы уже больше 180 дней инициируете этот выезд и никак не доедете. Давайте я вам уже денег на карточку кину, чтобы вы уже приехали. А то уже надоело вот эти вот пустые разговоры, вот таких вот марамоек, как вы. Да я уже жду, я в хатика превратилась, меня фильм снимать нужно. Я уже жду, ждуля, блин. Ну все, трубку бросай тогда, истеричка, блин. Алло. Алло. Да-да-да. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Елена Татьяна Валерьевна, специалист департамента взыскания просроченной задолженности АО Альфа-Банка. Дарья Сергеевна, это вы? Да, только можете чуть погромче говорить, вас плохо слышно. Очень громко говорю. Сумма вашей задолженности составляет перед Альфа-Банком 37 1880 рублей. Требование банка оплатить всю сумму в течение 3 дней. Оплату вас когда будет, Дарья Сергеевна? Никогда. На каком основании вы отказываетесь выплачивать денежные средства перед Альфа-банком? А я на банкротство подала. Угу. Документы на банкротство имеются? Я уже в банк все, да, все было уже отправлено. Что было отправлено? Номер дела? И номер дела, и определение о принятии. Все было отправлено. А что, у банка у вас было подтверждение? А мне не нужно подтверждение банка. А я не банка говорю. Да, Сергеевна, подтверждение. Чего подтверждение? Вас признали банкротом? На 27 мая назначено заседание. Угу. Да, Сергеевна, до 27 мая кто за вас будет заплатить? Никто. Сложность. На каком основании? Договор не хочу я вам платить. Я же говорила вам, что я не буду вам платить. Да, Сергей, договорные отношения читали? Не-а, мне их никто не давал. Как можно читать договорные отношения? Может быть, условия договора вы хотели сказать? Работаете вы где? Там же, где я указывала. Угу. То есть место работы ваше не поменялось, правильно? Правильно, правильно. Я все вам в своем заявлении указала. Верно, верно. Работодатель, вы знаете, что у вас имеется задолженность? Конечно. Я в юридической компании работаю. Угу, отлично. Адрес регистрации у вас совпадает? Конечно. Угу. То есть это дом ваш, верно? А как это регистрация с пропиской? Может быть, адрес проживания с пропиской? Регистрация с проживанием у вас совпадает? Да, да, да. Проживаете с кем? Ну, это уже вмешательство в мою частную жизнь. Дом ваш? Это тоже вмешательство в мою частную жизнь. Угу. Сергей, лично я сейчас отправляю ходатайство на сотрудников регионального отдела. Ходатайство. Какая вы безграмотная девушка. Вы за столь короткий разговор 3 раза сказали неправильно. Вы занимаете такую должность, которая связана с разговорами по телефону, а вы такая безграмотная, косноязычная. Кошмар какой-то, как вас только взяли. На работе, где нужно работать языком, нельзя допускать такие ошибки грубейшие в речи. Колхозница, блин. Небось, на Авито. Да пока уже. Да, пусть только кто-нибудь пограмотнее позвонит, чем вы. Хотя бы у кого 9 классов образования есть. Но все, самое время бросать трубку и бежать плакать в туалет. Там уже предыдущая звонилка с прошлой недели освободила место. А то я деградировать начинаю, когда вы мне в трубку молчите. Алло. Алло. Говорите. Здравствуйте, меня зовут Цыганкова Виктория Александровна, специальный департамент взыскания просроченной задолженности Альфа-банк, Виталий Сергеевич, верно? Все верно. Банк вам выдвинул требование оплатить всю сумму задолженности в течение суток в размере 37 880 рублей. По какой причине вы ранее не оплачивали? А где можно с требованием ознакомиться? А вы не знаете, что у вас имеются договорные отношения? Я-то знаю. Но если вы говорите, что банк выдвинул требования, ознакомьтесь для начала со 165.1 статьей Гражданского кодекса, как выставляются требования в нашей стране. При поступлении денежных средств банк будет переходить на дальнейшие шаги кредитного взыскания вплоть до передачи вашего долга в коллекторской комиссии. Отлично, действуйте. Если банк к вам относится лояльно, то... Не нужно. Мы не несем никакой ответственности. Не нужно ко мне относиться лояльно. Всего доброго. Давайте пожестче, взыскательница. Не вывезла ты разговор, двойка тебе. Алло. Алло. Говорите. Здравствуйте. Зовут меня Игнатьева Елена Александровна, главный специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка, разговор записывается. Дарья Сергеевна, звоните себе. Да. Хорошо, звонок вам поступает по причине вашей задолженности 37 880 рублей. Требование банка о полном погашении у вас до 6 мая. Таким образом, когда планируете оплату в банк производить? Никаким и никогда. Что случилось? По какой причине отказываетесь оплату в банк производить? Со вчерашнего дня ничего не изменилось. А что предпринимали? Ничего. Того, что изменилось? Что делали уже? Меня все устраивает. То есть вам нравится, что вам поступает? Что поступает? То есть вам нравится, что поступают звонки в отношении вас, что сейчас, возможно, будет осуществляться выезд для личных бесед. Выезд вы мне уже больше полугода обещаете. Я уже этого жду, как я уже хатика переплюнула по ожиданиям. А звонки меня абсолютно не смущают. Про актуальный адрес? А как актуальный, конечно. Я вам 150 раз говорила, приезжайте. В какое время бываете дома, когда сотрудники приезжают? Я сейчас дома постоянно, потому что у нас в городе карантин. Приезжайте. Постоянно. Хорошо, соответствующие выезды будут направлены вам и далее. Я надеюсь, что вы не очередная балаболка. Главный специалист. Вы можете при себе придержать вот этот негатив, который... Да, мне больше 180 дней каждая вот так адрес называет и говорит, обязательно приедут. И никто как не приезжал, так и не приезжает. Да сколько еще? Пару лет еще подождать, пока вы соберетесь? Я уже думаю, может, правда заплатить по кредитке? У вас, может, там денег на бензин нет? Вы доехать не можете? Скажите мне номер карты, я вам лично кину денежку на карточку, приезжайте, чтобы не выглядеть вот такими вот пустозвонами. Вот еще раз я говорю, вы не мне должны, а в банк, реквизиты банк у вас есть. Да, ну все, хорошо, хорошо. Я вот завтра косарик кину, на бензинчик хватит? Нет, не хватит, Дарья Сергеевна. На каком? Остальное тогда сами зарабатывайте. Вот это потому, что вы вот так взыскиваете бездарно, и у ваших выездников нету денег на бензин, чтобы к должникам съездить. Вот так вот. Подумайте о своей квалификации. Абсолютно. Может быть, вам все-таки стоит сменить работу и подумать о самоубийстве? Вот я еще раз говорю. Этому миру без вас станет лучше. Что делать? Конечно, у меня ничего не изменилось. Все то же самое. Получаете зарплату, когда работаете? Конечно. Почему тогда оплата в банк не поступает? Потому что я не хочу вам платить. Я изначально вашим сотрудникам говорила, что я платить не буду. А тебе кто тогда в банке для чего брали? Сиськи себе хотела сделать. Мне как раз 30 тысяч не хватило. Не хватало на тот момент. Удачно получилось? Да, удачно получилось. Ну вот видите, банк обязательства свои выполнил. Отлично. Хотите, сиськами отдам? Вы какую хотите, правую или левую? Это нужно, Дарья Сергеевна. Ну пусть выездники приезжают, мы там разберемся. Хорошо, Дарья Сергеевна, такую ерунду вы можете не нести, посмотрим, как вы будете сотрудничать. Ну вы же ерунду про выездников несете, а мне почему нельзя ерунду нести? Мне как-то нелогично. А, вы все слились или что? Не дышите мне в трубку, на меня это не работает. Или... Алло. Алло. Да, говорите. Здравствуйте. Меня зовут Чернева Маргарита Рамилевна, главный специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-Банка. Разговор записывается. Дарья Сергеевна. А, это вы? Это я. Дарья Сергеевна, знаем вам по поводу вашего кредита в Альфа-Банке. У вас долг 37 879 рублей 53 копейки. Банк требует оплаты в течение 3 дней. Почему вы до сих пор этот вопрос не решили? Потому что я не буду вам платить. На 27 мая назначен суд по банкротству. Ну и что? Пусть будет назначен. А если вас не признают банкротом? Если не признают, заплачу. Ну так вот, сейчас платить. А, есть шанс, что признают. Вы понимаете, что, во-первых, вас могут не признать банкротом. А вы понимаете, что меня могут признать банкротом? Вам могут назначить рассрочку, предположим. Реструктуризация это называется. Если у вас есть наличие денежных средств, почему вам должны аннулировать ваши долги? На основании чего? На основании того, что у меня не один ваш долг, как вы выражаетесь. Это ваша проблема. Нет, это ваша проблема. Мы звоним. Нет, это ваша проблема, ваши долги. Теперь это ваша проблема. Вы же нашли денежные средства? Нет, это ваша проблема, Дарья Сергеевна. Девушка, вы, видимо, заявление на банкротство, которое я вам отправила, в глаза не видели, да? Вы сейчас хотели меня укорить тем, что у меня типа на банкротство деньги есть, а на оплату нет. Так вот, если бы вы читали мое заявление на банкротство, я работаю в юридической компании «Приоритет права», и для меня банкротство дешевле в 3 раза, чем для остальных людей. Я заплатила исключительно обязательные платежи, и все. Я всегда вам говорила, что у меня есть деньги, но я вам их просто платить не хочу. А, ну вот видите, так у нас все разговоры записываются. Возможно, удачи. Будет предоставлено также. Удачи. Вы, значит, намеренно брали кредиты и специально их не платили. Конечно, да. Что вы будете, да, значит, то есть вы знали, что вы будете оформлять банкротство. Да. Вы воспользовались кредитами банка и намеренно их не оплачиваете. Конечно. Все правильно? Правильно. Все правильно, да? Ну, в таком случае, конечно, да, разговор записывается, Дарья Сергеевна. Ага. Вас приведут в любом случае к ответственности. Отлично. Вот, а если не привлекут, то вы балаболка. Поэтому далее, вот, Дарья Сергеевна, а что же вы выходите из себя? Вы теперь... В смысле? Я даже голос не повысила. Я вам задаю закономерный вопрос. Говорю, если меня не привлекут к ответственности, тогда вы балаболка, получается? Зачем же вы так переходите уже на некорректное общение? Да, что здесь некорректного? Я, заметьте, даже матом не сказала. И все еще до сих пор к вам на «вы» обращаюсь. Да я себя из рук и не выпускала. Это вы себя сейчас успокаиваете. Орете там чего-то. Причитаете. Вы смотрите, такими причитаниями сатану вызовите. Дарья Сергеевна, я понимаю, что вы расстроены, я понимаю, что у вас... Да я счастлива. С чего я должна быть расстроена? Я прекрасный, позитивный человек. Ну, еще раз говорю, Дарья Сергеевна, ну, успокойтесь, не нужно. Да я спокойно. Говорить одновременно не нужно. Вот, еще раз говорю, платить вам необходимо, закрывать долги нужно. Ну, попробуйте меня заставить. 30 лет. Почти полгода вы меня не можете заставить заплатить. Ага, удачи вам в суде. Поэтому идите лучше, работайте. Да, я работаю. Тёть, не тупите, я же сказала, где я работаю. Ну, заработайте тогда 37 тысяч. Не можете заработать. Зачем? У меня есть. Вы представляете, я за банкротство 50 заплатила. Устраивайтесь, вы свои. О, ну начинается вот эти причитания. Уборщицы. Вас, видимо, в уборщицы не взяли, и вы всем советуете идти уборщицей работать. Ну так же нельзя. Вы не расстраивайтесь, вы попробуйте еще раз. Попробуйте еще раз уборщицей устроиться. У вас получится, я вас верю. Мы с кем вы раньше работали? Менеджером по работе с клиентами работали. Ну, я и сейчас работаю менеджером по работе с клиентами. Да зачем мне устраиваться продавцом, если я работаю? Девушка, вы такую чушь несете. Зачем говорить человеку, который работает, устроитесь на работу? Это то же самое, что я сейчас буду вам говорить, пойдите задушите свою маму за то, что она вас родила. А вот то же самое будет. Репутация. Имейте в виду, что в БКИ кредитор может и имеет право отправлять... Да мне насрать на БКИ, у меня с 2018 года испорченная кредитная история, и тем не менее вы мне дали кредит, дебилы. Дарья Сергеевна. Дебилы, вы мне с просрочкой в год по микрозаймам дали кредиты. Систему свою, получив в банках кредиты и пытаетесь от них уйти, чтобы не платить, Дарья Сергеевна, ну не получится. Да понимаете? Получится. Вот когда получится, я вам позвоню, попрошу вас к телефону и скажу, как вы обосрались. Дарья Сергеевна, до сих пор у вас не получалось и не получается, поэтому лучше закрывать. Хорошо. Закрывать, не буду я ничего платить. Да не буду я ничего искать. Я лучше вас продам на черном рынке узбекам. Хотя и вряд ли за вас что-то заплатят. Если вы будете признаны законом, сомневаюсь, что вы будете занимать данную должность, да, которую вы работаете, или кем вы работаете в юридической организации? Кем работаете? Я же уже говорила, если бы вы не тарахтели вместе со мной одновременно, вы бы услышали. Юристом? Нет. По другой должности? Нет, я не юрист. Я вам говорила, кем я работаю. Ну вот. Поэтому, Дарья Сергеевна... Аргументы сейчас пошли железобетонные. Ну вот. Да, все, я понимаю, что вы нервничаете. Теперь вы смеетесь, Дарья Сергеевна. Я не смеюсь, тетя. Вы где услышали смех в моем голосе? Конечно, я вас услышала. Я не услышала, кем вы работали, понимаете? Да я вам сказала, когда вы со мной тарахтели одновременно и говорили, что мне нужно устроиться в магазин продавцом, я вам говорила, кем я работаю. Вот к чему я вам это говорю. Все, хорошо, давайте, заканчивайте этот разговор бессмысленный. Информацию я фиксирую, что вы отказываетесь. Слава Богу, избавьте вас от своего неприятного присутствия. Всего доброго. Сдохни, мразь. Сдохла уже? Вот когда вы сдохнете, я специально заплачу. Так что это из-за вас я не плачу, потому что вы до сих пор не сдохли, а... Банк не может свои деньги вернуть. Телефон отключила она, ты посмотри на нее. Курица тупорылая. Мешаешь мне ютубчик смотреть. Алло. Добрый день, Сергеевна. Добрый, кто спрашивает? Меня зовут Чайкова Олеся Сергеевна, специалист департамента отдела взыскания просроченной задолженности Альфа-Банк. Дарья Сергеевна, на сегодняшний день сумма вашей задолженности составляет 37 880 рублей. По какой причине не оплачиваете, когда собираетесь оплатить? Причина не имеет никакого значения, оплачивать не буду никогда. Каждый вопрос, который я вам задаю, имеет непосредственное отношение к вашей задолженности. И к чему вы это сейчас сказали? Что значит, к чему я это сказала? Вы же мне говорите, что не имеет значения, почему ну вы да. считаете оплачивать. Вы с банком составляли, заключали договор, который вы сейчас нарушаете. Ну и что? Порядке. Следовательно, вы нарушаете закон. Причина, пожалуйста, озвучите, по которой вы... Я же сказала, причина не имеет никакого значения. Непосредственно она имеет значение. Ну зачем? Вот какая вам разница, почему я не оплачиваю? Это имеет... Если я скажу, что денег нет, вы скажете, это для банка не причина, это ваша проблема. А зачем вы тогда спрашиваете, я не пойму? Потому что мне нужно зафиксировать причину, по которой... А, вам просто нужно зафиксировать? Ну так и скажите, фиксируйте, что денег нет. По какой причине их нет? Вы потеряли работу? Отсутствуют они. Увеличились расходы. Да, у меня увеличились расходы. Вы сейчас, то есть, работаете? Сейчас нет. Заработную плату ежемесячно. Почему вы не предоставили в банк документы соответствующие? Место работы у вас текущее указано, понимаете? И что, девушка, вы видели, какая ситуация в стране творится? Я не получаю сейчас заработную плату. Ситуация в стране творится не более 3 месяцев. У вас просрочка 249 дней. Ну и что? А до этого я не хотела вам платить. А вот сейчас захотела, а вот тут такой конфуз случился, и у меня нет денег вам платить. Ну вы осознаете свою ответственность, что вы нарушаете... Да мне, если честно, все равно. Я подала на банкротство, и у меня на 27 мая назначен суд. Мне все равно, если честно, что вы там говорите. Насколько мы понимаем, банкротство тоже не дешевая процедура. Соответственно, вы на да. эти средства денежные нашли. А на да, потому что я работаю в юридической компании и оплачиваю только необходимые расходы. Для меня банкротство не стоит бешеных денег, потому что я делаю его сама. Вы же утверждали, что вы не работаете сейчас, а оказывается, работаете. Я числюсь, но зарплату мне не платят, так как мы сейчас не работаем. Потому что у нас режим самоизоляции, и в офис ходить нельзя. Угу. А место работы можете озвучить? Вы же его только что озвучивали. Ну, вы же сказали, что вы не там работаете больше. ИП Алферов – это предприниматель, который содержит, я не знаю, организовал юридическую компанию. То есть числитесь вы там? Ну, естественно. Угу. Хорошо, Дарья Сергеевна, так понимаю, о всех последствиях вы предупреждены, звонки так же... Естественно. До поры до времени, пока я не решила отправить вам отказ от взаимодействия. Ну да, только там условия тоже есть определенные. Да, 120 дней просрочки, девушка. Я юрист, не надо мне рассказывать, пожалуйста. У меня второе высшее юридическое образование. Не надо мне рассказывать, как это все происходит. Я обязана вас проинформировать, а не рассказывать законы. Но вы бред мне рассказываете. Вы сейчас нарушаете 230-й федеральный закон и вводите меня в заблуждение. Какой адвокат, человек, должник может сам от своего имени по установленной форме ФССП направить отказ от взаимодействия? Никакого адвоката здесь нет. В дальнейшем должен... Да меня никто не будет представлять, я сама буду представлять твои интересы. Да вы бред сейчас ляпнули и пытаетесь выкрутиться. Меня эта просроченная задолженность никак не заботит. С вами не будем правильно, потому что вы их не знаете. Ну, вот, даже не стараетесь. Мне в таком случае закончить. Продолжайте искать средства. Да не буду я ничего искать. Я говорю, что банкротство тут назначено. Алло. Алло. Опять вы? Опять сбросите? Здравствуйте, меня зовут Сканко Виктория Александровна, специальный департамент взыскания просроченной задолженности Альфа-банк. Дарья Сергеевна, все верно? Все верно. Банк вам выставил требование оплатить всю сумму задолженности в полном размере 37 880 рублей. По какой причине ранее оплачивали? А где требование? Вы же сами прекрасно знаете, что у вас имеются договорные отношения. Я вопрос какой задала? Сколько угодно, я вам еще раз повторяю, Дарья Сергеевна. Ну, все, ждем. Мы перейти на дальнейшие шаги принудительного взыскания. Ага, больше 108, сколько дней просрочка? Сколько дней просрочка? О, взыскательница, блин. Алло? Ну, кто там? Алло. Здравствуйте, меня зовут Аминова Инделя Саматовна, ведущий специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Лидия Сергеевна, это вы? Да. Состояние на 1 мая 2020 года по кредитной карте Альфа-банк у вас имеется задолженность. Сумма составляет 37 880 рублей. И что? Необходимо в течение 3 дней вопрос оплаты решить в полном объеме. Оплачивать вы когда будете? Никогда. По какой причине? На 27 мая назначен суд по банкротству. На 27 мая? Угу. То есть вы сейчас проходите процедуру банкротства, верно? Да, да. Номер дела скажите. Я отправила в ваш банк всю необходимую документацию. Угу. Но вас еще банкротом никто не признал, нет решения суда, поэтому со своей стороны банк также имеет право предпринимать следующие шаги. Делайте, что хотите. Причину вашей неоплаты назовите с 12 сентября 2019 года, дата выхода на просрочку. Я в своем заявлении все описала. Угу. То есть вы понимаете, да, что со своей стороны не факт, что вас признают банкротом, Дарья Сергеевна, и в дальнейшем вы в любом случае будете возвращать средства банка. Девушка, вы видели это заявление? Вы вообще имеете понятие, как происходит процедура банкротства? Конечно, Дарья Сергеевна, естественно. А зачем вы говорите, что меня не признают банкротом? Вы мое заявление видели лично? Нет, я вам говорю, если не признают банкротом, следовательно, банк имеет право со своей стороны предпринять следующие шаги. Не факт, что вас признают банкротом. Ждем. Тихонечко сидим и ждем. Но вы ожидаете дальнейшего взаимодействия. Скорее всего, так же банк со своей стороны. А зачем оно мне надо? Вы думаете, мне ждать больше нечего? Кроме вот этих ваших взаимодействий, я что, хатика, что ли? Гражданского процессуального кодекса. Вы не успеете иск подать. Тупица. Трубку.